Глава вторая. Вскоре Нюся опять была у моря, а Вася на свой наблюдательный пункт не попал. Только он хотел пойти посмотреть, не ушла ли его принцесса, как мама позвала его смотреть новый фильм. И приключения мальчика с собакой так увлекли Васю, что он обо всем позабыл. Но Нюся ничего об этом не знала. Она с наслаждением плавала и ныряла в нагревшейся за день воде. Солнце уже не пекло, а ласково скользило теплыми лучами. Потом сидела у самой воды, а ступни ударялись в волны, а она иногда поддевала носком волну, и вверх взлетал сноп искр. Нюся представляла, как где-то далеко, может, посередине моря, стоит исследовательское судно, а в каюте у компьютера сидит Миро. Вот он смотрит на часы, запускает вверх зонт с камеры и вдали на берегу видит красное пятнышко. И он понимает, что она сидит и ждет. Тогда Миро запускает свою птицу. Интересно, как он объясняет, куда ей нужно лететь? Да еще и разные предметы приносить именно ей, Нюсе. Откуда у него такая умная птица? Он, может, ее загипнотизировал? Спрашивать у Миро бесполезно, опять отшутится. И вообще, она рассказала ему о себе почти все, а о нем толком ничего не знает. Иностранец среднего возраста и средней внешности. И почему он один на этой станции? Или это вовсе не корабль? Она же не знает даже, из какой он страны. А вдруг он шпион? Вот задаривает дорогими штучками, а потом потребует сделать что-нибудь ужасное. А вдруг он все-таки записывает их разговоры? Плохо, что нельзя в глаза ему посмотреть. Тогда бы она почувствовала. Ага, здорово ты тогда с Андреем чувствовала. Наверное, самое правильное — не общаться больше с ним. Забыть. Да ведь я и так скоро уеду. А вдруг приеду, а дома подойдет какой-нибудь мужик и скажет: «Ты, Скворцова Анна Петровна, золотишко брала? Значит, должна за это нам самые секретные документы достать. А если не сможешь, то взорви свой завод». «Тьфу, какие глупости в голову лезут», — сказала вслух Нюся и повторила. «Чепуха и глупости». И тут же подумала, что она почему-то верит ему. Верит и все. И ничего плохого с ней уже не случится. Как же она ошибалась. Прилетела птица, бросила ей монету. Уселась поодаль. Еще не отошедшая от своих раздумий Нюся вяло с ней поздоровалась. «Привет, птица! Привет, Миро! Спасибо, кажется, старинная монета. Я потом ее рассмотрю. Я оденусь, уже скоро темнеет, мне уходить пора. Ты был занят?» «Нет, я не был занят. Решил дать тебе вдоволь накупаться. А почему ты грустная?» «Да так, ерунда. Хочешь, анекдот расскажу?» «Что такое анекдот?» «Это вроде шутки. Сидит маленькая девочка и плачет. Мама ее спрашивает, что случилось?» «Я крокозябры боюсь», — отвечает девочка. «Откуда она взялась?» — спрашивает мама. «Я сама ее выдумала», — говорит девочка. «Вот и я сейчас навыдумывала разных страхов, и теперь их боюсь». Раздалось пофыркивание. «Смешно. Чем днем занималась?» «Еду готовила, с дедом разговаривала. Представляешь, я думала, что он одинокий. А у него дочка и внук есть, только живут далеко. А ты?» «Я дописывал отчет. Скоро моей работе конец». Сверху с дороги донеслась какая-то громкая музыка, и она приближалась. «Что это?» — спросил Миро. «Веселая компания на машине по дороге едет. Включили музыку на всю громкость». Теперь уже и работу мотора было слышно. И вдруг все разом стихло. Нюся посмотрела вверх. На краю откоса стоял парень с бутылкой в руке. Он повернул голову в сторону дороги и крикнул: «А тут уже кое-кто есть!» «Кто это?» — тихо спросил Миро. «Это мои неприятности», — так же тихо ответила она. «О, какие люди!» — воскликнул появившийся на откосе второй парень и начал спускаться. Первый отхлебнул из бутылки и тоже пошел по тропке вниз. Заметил развивающийся шарфик и громко засмеялся. «Смотри, нас тут ждали. Ну, извините, мы немного задержались». Нюся вскочила на ноги. «Какое-то дежавю, что же делать?» промелькнуло в голове. «Не бойся, я сейчас помогу». Прошелестело возле уха. Птица улетела. «Кто такая? Откуда?» спросил один из парней. «Из села, из Виноградного». Нюся мотнула головой в сторону села. «Значит, сельская барышня». «Нет, приезжая, у деда в гостях». «Почему одна? Где кавалер с гармошкой?» — спросил другой. И тут же представился. «Я Вадим, А я Юрец. Мы из Отрадного». «Очень приятно», — ответила Нюся. «А зовут как?» «Анной». Пришлось ей проявить вежливость. «Может, обойдется?» — мелькнула мысль. Парни по очереди отхлебнули из бутылки. «Коньяк. Бутылка наполовину пуста. Значит, они уже хорошо приняли на грудь. Надо с ними поосторожнее», — отметила про себя Нюся. «Мы вот едем на дискотеку в город. Не желаешь присоединиться?» «Нет, мне домой пора». «Да дед твой, небось, спит. Что же ты весь вечер скучать будешь?» «Нет, я не поеду». Парень сделал несколько шагов к Нюсе, а она отступила назад. Другой попытался подойти сбоку, и она тут шагнула в сторону. «А вы за рулем всегда с бутылкой ездите?» — спросила Нюся. «Нет, мы не за рулем. Водитель у нас не пьет. «Так может, он уже заждался вас? Поезжайте, ребята». «Только с тобой», — сказал Вадим и икнул. «Не надо со мной. Я не умею и не люблю танцевать», — пыталась она добром их уговорить. «А может, ты нам понравилась?» — сказал Юрец и опять шагнул к ней. Она вновь ушла в сторону. «Вадька, она с нами в догонялки играет». Парни опять отхлебнули по паре глотков. И вдруг один бросился к ней, но Нюся увернулась и отбежала. Минут 10, а то и больше продолжалась эта нелепая игра. «Вадька, Юрец, где вы там застряли?» — послышался сверху голос. Нюся на мгновение подняла вверх голову и увидела девушку. «Заберите своих друзей!» — крикнула она ей. «Да чего ты ломаешься? Поехали! Парни нормальные, потанцуем, а потом домой привезем!» — крикнула та в ответ. Только на секунду Нюся отвлеклась, но тут же кто-то из парней ухватил ее за руку. Подоспела другой, крепко своей лапой сжал предплечье. «Пошли, не дрыгайся, мы хорошие. Слышала, что Люська сказала? Отвезем и привезем, а может и нет». Нюся упиралась ногами в землю, точнее в гальку, но они ее тащили по тропинке вверх. И вдруг над ними мелькнула тень, и один из парней громко ойкнул. Они остановились. «Меня кто-то клюнул!» — сказал, кажется, Юрец. «Ой, меня тоже!» — прошипел Вадим. «Пусти, а то она тебя в глаз клюнет!» — дернулась Нюся. «Вадька, лови эту заразу! Я сам девку подержу!» «Хитрая тварь, не дается! Ой, в голову клюнула! Смотри, кровь!» Нюся повернулась к Юрию, что сжимал ее предплечье, и резко изо всех сил ударила коленом в пах. Он сразу отпустил ее руку и сначала зашипел, а потом завыл. Нюся убежала назад и в сторону. «Ну, стерва, разозлила ты меня!» Каким-то скрипучим голосом сказал Юрец и как-то боком двинулся к ней. Нюся наклонилась, подняла увесистый камень. «Не подходи, голову разобью!» «Она чокнутая, Юрец, поехали!» Крикнула сверху Люська. Она уже стояла где-то на середине тропинки, но вниз не спускалась. «Не поеду, пока этой сучке морду не набью!» Захлебывался от злости парень. Вадим протянул ему бутылку. «На, глотни и успокойся! К черту эту бешеную девку! Поехали!» Тот послушно сделал несколько глотков, разогнулся, взглянул злобно на Нюсю. И вдруг заорал, указывая на нее рукой, отбросил бутылку и бросился к тропинке. Второй тоже заорал и побежал вслед за ним. Нюся на секунду застыла, а потом через плечо взглянула назад. Из моря выползал огромный крокодил. Она тоже ойкнула и бросилась за парнями, но крокодил оказался быстрым и проворным. Он догнал и перегнал Нюсю, вильнул хвостом, и она, отлетев в сторону на пару метров, упала на землю. А крокодил стал взбираться вверх, вот уже догнал одного, схватил за ногу. В глазах у Нюси потемнело, и она отключилась. Пролежала она так, по-видимому, долго, потому что, когда очнулась, было уже темно. Кто-то хлопал ее по лицу. Она открыла глаза и увидела над лицом птицу. Это она хлопала крыльями. Нюся тут же зажмурилась и попросила. «Хватит!» Птица взлетела и уселась рядом. Нюся провела руками по лицу, оно было мокрым. И лежала она на спине, а упала, помнится, боком. «Где это? И где эти?» «Это спряталось под воду, чтобы нервная девушка опять не потеряла сознание. Я же сказал, что помогу. Вот друга прислал, чтобы этих недоумков распугать. А ты за ними вслед понеслась. Зачем?» «Откуда ж я знала, что он друг? Лучше уж получить по морде от недоумков, чем быть съеденной крокодилом. Он не ест людей. Я же видела, как он схватил за ногу одного из парней. Кстати, тот жив? Живой, только штаны порвал до царапины. И еще мордой по земле проехал. А потом Робик, так я его зову, потому что он биоробот, тебя в чувство приводил, водой поливал. «Спасибо», — проговорила Нюся. «Теперь ты знаешь, как мужчины нападают на женщин?» «Знаю. И знаю, почему они так делают». «Из интернета?» «Нет, немного в мозгах у них покопался. Это были отвратительные мысли». «Ты шутишь?» «Шучу, конечно. Ты же в порядке. Дойдешь сама или проводить тебя?» Нюся представила себя, как она в сопровождении крокодила вышагивает по селу и засмеялась. «Ничего не вижу. Я где-то кепку и рюкзак потеряла. Птица вспорхнула и зависла в стороне». «Здесь твой рюкзак. Сейчас кепку поищу. Кстати, шарф не забудь». «Я больше сюда не приду. Лучше у скалы буду». «Хорошо. Жду тебя там в 9 часов. И не пугайся, если увидишь моего Робика. А других крокодилов в этом море нет». Нюся засмеялась и стала подниматься на дорогу. Птица провожала ее до самого села. Утром Нюся собиралась в поход основательно. Планировала пробыть там до вечера. Все-таки последний день. Завтра уже не получится. Автобус в город проезжает здесь где-то в 10 часов, а следующий почти вечером. Придется ждать свой поезд на вокзале. Конечно, на старое место она бы утром успела сбегать, но туда не пойдет. Вдруг опять объявятся любители дискотек. Оно и по дороге немного страшно идти. Но надо же попрощаться с Миро. От этой мысли защипало в глазах. Она как-то привыкла, что у нее есть друг, пусть и далекий, который думает о ней, помогает, спасает. Все. Это было что-то вроде курортного романа. Пришла пора расставаться. И не надо из этого делать трагедию. Буду веселой, улыбаться, смеяться. Пусть он помнит меня такой, а не унылой, несчастной девчонкой. Она взяла побольше бутербродов, воды аж 2 бутылки, 3 яблока и пряники. Достала ей дедовы колышки с тряпицей. Выходя из калитки, столкнулась с участковым, поздоровалась. «На море идешь?» — спросил тот. «Ага, завтра уезжаю». Он пошел рядом с ней, а когда отошли подальше от двора, остановил. «Понимаешь, какое дело?» Немного смущенно сказал он. «Позвонил мне рано утром участковый из Отрадного, мой давний знакомый. Вчера его племяш с приятелем и девушкой поехали в город. Остановились аккурат у нашего села. А там на пляже была девушка Анна. Ты ничего мне не хочешь рассказать?» «Ничего не знаю», — буркнула Нюся. «А если хорошенько подумать?» — вкрадчиво сказал Григорий Владимирович. «Ну, двинула коленом одному промеж ног, а пусть не пристают». «Об этом мне неизвестно. Дело в том, что племяш моего приятеля в каком-то полубезумном состоянии вернулся. Твердит, что на них напал крокодил». «Да они при мне бутылку коньяка без закуси вылокали. Стали тащить с собой на дискотеку, а потом вдруг убежали. Может, с пьяных глаз что привиделось». «Ну да», — проговорил Григорий. «Я там был. И бутылку пустую видел, и кучу водорослей, и сучок у тропинки. Одному в сумерках привиделось, а остальные за компанию испугались. Ладно, счастливого отдыха». Анюся дошла до асфальтовой дороги и направилась к уже знакомой скале. С одной стороны доносились крики чаек и иногда плеск волн, с другой щебетали в ветвях деревьев пташки. Нюся не видела и не слышала, как чуть позади за ней крадется по междурядью кукурузного поля человек. Все ее мысли были заняты расставанием с Миро. Может, он свой адрес даст? Тогда они смогли бы переписываться или даже разговаривать по интернету. А потом вспомнила, что едет ведь домой. Там ждет почти родная Роза Львовна. А она так и не купила ей никакого сувенира, никакого подарка. Как можно было забыть? Надо завтра не сидеть на вокзале, а пробежаться по окрестным магазинчикам и что-то ей купить. Скала была на месте, и валуны, о которые с шумом разбивались волны, тоже. Взлетали сверкающие на солнце брызги, между огромных камней покачивались плети коричневых водорослей. И пахло здесь потрясающе. Вот он, настоящий морской запах. Нюся бросила у скалы рюкзак и дедовы колышки. Туда же полетели одежда и обувь. И налегке, в купальнике и кепке, она очень быстро взобралась почти на вершину скалы. чтобы Миро увидел ее знак. И действительно, как только концы шарфа затрепетали на ветру, прилетела птица. Тихо звякнула у ног Нюси цепочка. Она подняла и рассмотрела, что это непростая цепочка. Посередине на ней свисали три зеленых камешка в ажурной оправе. Это было не ожерелье, а как же это называется? Впрочем, неважно. Нюся приложила подарок к груди. «Кажется, на этот раз я угодил», — прозвучал веселый голос Миро. «Это очень красиво, спасибо тебе!» «Считай, что это сувенир на память обо мне. Будешь носить и меня вспоминать». «Это прямо царский подарок. Жаль, что я не могу что-то подобное подарить тебе». «И не надо. Я сегодня отослал отчет. Проект сворачивается, и завтра или послезавтра меня не будет». «И куда ты отправляешься?» «Никуда. Я же сказал, проект сворачивается». «Я не понимаю», — растерялась Нюся. «Хорошо, что ты пришла сюда. Здесь нас никто не услышит. Я сейчас расскажу о своей работе. Ты только не пугайся. Садись в тень, а то обгоришь. Разговор будет долгий». «Миро, я по дороге подумала, что мы могли бы переписываться. Оставь свой электронный адрес. А хочешь, я тебе свой сейчас скажу? Если, конечно, ты хочешь». В ответ раздалось пофыркивание. Она уже поняла, что он так смеется. «Нет у меня адреса здесь. Имени тоже нет. Это я для тебя придумал. Я межпланетный исследователь-разведчик 0375. Взял первые буквы М и Р, ноль добавил. Получилось имя. Я не землянин. Я прилетел из далекой звездной планеты. Точнее, прилетело только мое сознание, мое я, а не тело». «Душа, так у нас про это говорят», — подсказала Нюся. «Скажи, что ты не шутишь». «Нет, я не шучу. И после сворачивания проекта станция подлежит самоуничтожению со всем содержимым». Повисло молчание. «А почему нельзя забрать тебя назад?» «О, это большие затраты. Тем более я же не один. Таких станций на планете 12. Подумай, установить, где находится каждая, забрать контейнер. Проще уничтожить. Мы свою задачу выполнили». «Значит, все-таки шпион. А что ты должен был разведать? Или это секретно?» «Мы искали планету, пригодную для колонизации. Надо было выяснить, обитаема планета или нет, собрать все данные о биосфере». «И что, годится вам наша Земля?» «Нет. Во-первых, тут уже есть развитая цивилизация. А во-вторых, слишком много разных микробов. Наши люди не выживут. Даже если бы мы договорились с вашим планетным правительством». «У нас нет планетного правительства». «Это тоже проблема. Впрочем, думаю, создали бы какой-то международный орган для контакта с нами. Но еще здесь люди агрессивны. У вас на планете войны». «А знаешь, я рада, что Земля вам не подошла. Еще неизвестно, как бы мы ужились вместе». «Не беспокойся. Хотя мой труд в итоге оказался напрасным, я рад, что был здесь. А планету для переселения уже нашли». «Расскажи мне теперь правду о себе». «Ага, ты все-таки хочешь знать, как я выгляжу. То есть, раньше выглядел». «Постой, я где-то читала, что можно снять копию, матрицу и отправить в космос, а человек остается дома». «Чепуха. Снять копию невозможно. Можно просто перенести сознание из одного тела в другое. У вас, я знаю, научились переносить сердце и другие органы». «Да, такие операции делают». «А у нас, если очень нужный для цивилизации человек вдруг умирает, переносят его душу, как ты говоришь, в другое тело. Если такое находится. Или кто-то добровольно предлагает себя. Но в основном такие души хранятся в специальных аппаратах, ждут своего часа». «А без согласия нельзя?» «Нельзя. Закон это запрещает. У нас очень строгие законы, и все их выполняют». «За шаг влево или вправо расстрел? Все должны идти прямо?» «Что-то вроде того». «А какие у вас дома?» «У нас немного по-другому, чем у вас. У нас нет семей, где мужчины, женщины и дети живут вместе». «А как же у вас рождаются дети?» «Как именно, не знаю. Об этом нигде не говорят. А рождаются в специальных центрах. Там живут мамы. И там много людей, которые обслуживают мам». «А где папы?» «Про пап ничего не знаю. Наверное, где-то там. Детей забирают няньки в специальный детский центр, и мамы их больше не видят». «А сколько у одной мамы рождается детей?» «В среднем трое-четверо. Я все это знаю, потому что перед отправкой сюда нам читали специальные лекции, а так никто этим не интересуется, кроме специалистов». «У нас рожают одного, иногда двое, очень редко больше. И это всегда мировая сенсация». «Да перенаселение у нас тех мам, которые рожали по 5-6 детей, тоже показывали по видео, хвалили. А потом спохватили, что население слишком быстро растет. Теперь сократили им количество родов, увеличили отдых». «А куда потом эти мамы деваются? Постой, а другие женщины вообще не рожают?» «О мамах больше ничего не знаю. А других женщин у нас нет. В основном рождаются просто работники, которые никого не могут родить. А мамы рождаются редко». «Значит, ты никого не мог родить?» «Да, я был просто работником». «А если бы ты захотел?» «Как это захотел? У меня не было таких органов». Нюся порывалась еще что-то спросить, но так и не сказала ничего. «Теперь ты понимаешь, что возвращать меня не имело смысла». «И ты знал, какой конец тебя ожидает?» «Знал. Но жизнь там была такой скучной, монотонной, однообразной, что я согласился. Захотелось приключений, а здесь много нового было. Жаль, что передвигаться не мог. Зато делал, что хотел, никто не указывал. Языки учил, фильмы о вашей природе смотрел. У вас такое разнообразие животных». «А у Робика и у птицы тоже чьи-то души?» «Ну что ты, у них искусственный разум. Их мозг просто не вместил бы сознание человека. Да и зачем это?» «Ты так и не сказал, как вы выглядите». «Почти такие же, как вы. Рост примерно как твой, кожа коричневая. Я таких людей и у вас видел. Руки-ноги тоже как у вас, только пальцев по три. И еще на теле нигде нет волос. А лицо немного ровнее, носы не торчат. И глаза у всех темные. Нравится?» «Вполне нормальная внешность. Лысых и у нас достаточно, а у азиатов носы приплюснуты. Думаю, ты бы мне понравился. Но это не важно. Главное, что ты человек хороший». «Спасибо. У меня вызов от Робика. Я тут решил тебе в дорогу еще кое-что собрать, чтобы ты не нуждалась в деньгах. Но у него что-то случилось. Спускайся вниз и не бойся его. Он вреда тебе не сделает. Сейчас птица спустится, и мы еще поговорим». Нюся встала на четвереньки и стала спускаться с горы, как с лестницы. Так было быстрее и удобнее. Подбежав к камням, она увидела в воде человека. Лежал он вниз лицом, и волны тихо качали его туда-сюда. Его унесло бы в море, но он был как бы между двумя грядами больших валунов. «Надо его вытащить из воды», — раздался голос Миро. «Робик тебе поможет». Она зашла в воду, приподняла голову человека и вскрикнула. «Ты знаешь этого мужчину?» «Да, это соседский парень. Как он здесь оказался?» «Неважно. Тащите его. Попытаемся помочь». С огромным трудом удалось перетащить парня через камни и уложить на галечный берег. Робик вдруг встал на задние лапы, обхватил тело за талию и приподнял над землей, встряхнул. Изо рта полилась вода, еще раз встряхнул, положил тело боком и исчез за камнями. Нюся с опаской приблизилась и взяла руку, пытаясь нащупать пульс. Ничего не получилось. Тогда она перевернула его на спину и прижалась ухом к груди. Сердце не билось. «Миро, он умер! Сердце не бьется!» — закричала Нюся, и всю ее охватила дрожь. «Подожди, Робик принесет аптечку». Она села у скалы, обхватив колени. Дрожь не проходила, а в голове роились злые мысли. «Какая к черту аптечка? Неизвестно, как долго он пробыл в воде, но почему он утонул? Ведь был же подвижным, ловким». Подбежала к телу и увидела небольшую ранку на виске. Крови почти не было, вода смыла. Наверное, сильно ударился, потерял сознание и захлебнулся. «Боже, помоги мне и этому бедному мальчику!» — прокричала Нюся, подняв вверх лицо. Никто ей не ответил. Людей не было, птица улетела. А бог, видно, был занят другими делами. Нюся опять скорчилась у скалы. Она понимала, что это конец. Нет больше Васи. Красивого, молодого, глупенького Васи нет. Она от злости заколотила кулаками по земле, точнее, по гальке. Стало больно, это ее немного отрезвило. «Что делать? Идти в село или выходить на дорогу? Хотя вряд ли кто согласится вести мертвое тело». Наконец она сообразила, что надо выйти на дорогу и попросить вызвать скорую помощь. Она натянула футболку и штаны и побежала на дорогу. Там было пусто. От нетерпения она ходила по обочине вдоль дороги туда-сюда, пока над ней не закружила птица. «Миро! Робик принес аптечку?» Ответа она не получила и побрела к скале. Около тела Васи суетился маленький, похожий на краба робот с длинными манипуляторами. Стояли какие-то ящики. В стороне расположился Робик. На голой груди Васи уже лежала круглая штуковина, а робот-краб как раз сейчас вставлял ему в рот трубку с черным кубиком посередине. Что-то зажужжало, а из трубки потекла вода. Потом зажужжал круг на груди. А краб уже достал из ящика что-то похожее на шлем. Приподнял голову Васи и ловко надел этот шлем. Робот подсоединил провода от шлема к какому-то аппарату, вроде большого мобильного телефона, и отполз в сторону. Нюся стояла, затаив дыхание, и надеялась на чудо. И через некоторое время чудо произошло. Вася закашлялся, захрипел, задышал и открыл глаза. «Вася, Васенька, ты меня слышишь?» Подошла к нему Нюся. «Вася, подай мне знак, что слышишь!» Но Вася лежал неподвижно, уставившись тусклыми глазами вверх. Нюся взяла его за руку, сердце билось, а грудь потихоньку поднималась и опускалась. И тут Робик легонько стукнул ее хвостом по ногам, как бы отгоняя. Она послушно отошла назад. А краб снял шлем, убрал в ящик, достал другой. И на этот раз возился долго, что-то там укрепляя. Подсоединил провода к ящику величиной с кейс. Робик еще раз хвостом отогнал подальше Нюсю. Тогда она пришла к уже насиженному месту у скалы. Села, подтянула ноги и положила на колени голову. На Васю не смотрела. Взгляд скользил по камням вокруг. И вдруг зацепился за один. Она протянула руку. Это был куриный бог. Она зажала камешек в кулаке, опустила голову и беззвучно заплакала. Прошли минуты, а может, часы. Слезы все лились. Текло и из носа, она время от времени утирала его кулаком. А слезы все лились. Она ощутила прикосновение, подняла голову и увидела, что это Робик трогает ее хвостом. Он как-то по-собачьи глянул на нее, прошел вперед, опять оглянулся. Она поняла, что зовет за собой. Поднялась и поплелась за ним. Мельком взглянула на неподвижного Васю со шлемом на голове. Робик ловко пролез между первой грядой камней, свернул в бок и перевалил через невысокий валун. Нюся осторожно повторяла его путь. Робик опять свернул в бок и погрузился в воду. Всплыл с глиняным горшочком в лапах, протянул его Нюсе. Нюся заглянула внутрь. Конечно, там были сокровища. Она закрыла пятерней горло горшка и слила воду. Стало легче. Повернулась к Робику. «Спасибо тебе и твоему другу. Только меня сейчас это не радует. Мне горько и больно. На сердце тяжесть. А твой друг почему-то не хочет со мной говорить». И все-таки она благополучно пробралась к своему месту у скалы и поставила рядом горшок. Увидела, как вылез из воды Робик. А робот-краб между тем снял шлем, убрал в большой ящик. Потом подполз Робик, заслонил происходящее от Нюси. Куда делся робот-краб, она не поняла. Робик подполз к скале, сдвинул в сторону Нюсин рюкзак и как бы указал на это место. Вернулся к Васе и взял его за плечи. Нюся подбежала, взялась за ноги, и вдвоем они перетащили Васю в тень. И тут Нюся вспомнила о колышках и быстро соорудила над ним навес. Солнце приближалось к зениту и жарило немилосердно. Робик куда-то исчез. Нюся перетащила в тень ящики. Они оказались не тяжелыми. И осталось сидеть с неподвижным Васей, кучей золота и своим тяжким горем. Взглянула под навес. Казалось, что Вася просто спит. Она протянула руку и погладила его по голове. «Почему жизнь такая несправедливая? За что она наказала тебя, Васенька? Сначала не дала повзрослеть, а потом и вовсе убила. Ты же никому зла не делал, был добрым, доверчивым. За что тебя так? Я всегда буду помнить, как ты назвал меня принцессой и собирался подложить горошину в постель. И как хвастался своей ловкостью. Что же мне говорить твоей бедной маме? Она ведь подумает, что это я виновата. А я ведь не знала, что ты пошел за мной. Ох, горе горькое». «Нюся, почему ты плачешь?» Вдруг услышала и чуть не подпрыгнула на месте. Повернула голову и увидела, что он смотрит на нее. «Васенька, ты очнулся! Какое счастье!» «Где это я?» Он заворочился. Ты у моря? А это я тебя от солнышка накрыла. Головка болит?» «Ох, болит головка». «Может, дать тебе водички?» «Дай. А что еще у тебя есть?» «Сейчас принесу». Она вскочила, взяла рюкзак и достала бутылку с водой. Открыла и протянула ему. «Пей, мой дорогой». «Убери это», — он указал на тряпицу. Нюся моментально выдернула колышки и отбросила навес в сторону. Сорвала со своей головы кепку и надела ему на голову. Он сел и сделал несколько глотков. «А почему ты со мной так разговариваешь? Я что, маленький?» «Вася, ты уже большой. Это я от радости. Ты ударился головкой. Если не хочешь сидеть под тряпкой, давай перейдем в тень под тот кустик. А то солнце голову напечет, а она и так болит. Ты сможешь идти?» «Сейчас попробую». Он сделал несколько неуверенных шагов и сел под указанный куст. «Ой, у меня тут прямо печет что-то». «Вася, может, пописать надо?» «Не знаю». «Так попробуй. Ты что, забыл, как это делается?» «Совсем забыл». «Ох, горюшка-то моё, вставай». Они прошли немного. Она повернула его лицом к скале. «Ну, спускай штаны». Он стоял, не двигаясь. «Ты шутишь со мной? Как такое можно забыть? Мальчики уже в 3 года умеют сами это делать». Нюся перекрестилась, спустила ему штаны. «Давай, писай, лей плохую водичку». В землю ударила струя, и Вася облегченно вздохнул, потом сам подтянул штаны. «Пойдем еще посидим, Вася. Что-то у меня голова кругом идет». «Спасибо, Нюся. Можно я тебя обниму? Я так давно хотел». Он осторожно обнял ее. «Значит, как писать ты забыла, это помнишь? Зачем ты устроил эту комедию? Стыдно, садись. Я сейчас тебя кормить буду». Нюся достала бутерброд, сунула ему в одну руку, а в другую открытую бутылку с водой. Взяла другую бутылку и напилась сама. «А из одной бутылки нам нельзя пить?» «Почему? Можно, конечно. Просто так удобнее нам будет есть». Улыбнулась Нюся и, заметив протянутую его руку, протянула другой. «Не торопись, жуй хорошо, еды хватит». И достала из рюкзака свои припасы. Он ел и посматривал на нее, спросил. «Кому ты так много приготовила?» «А, я хотела покормить одну птицу, но она куда-то исчезла. А вообще, я сама люблю поесть, особенно после купания. Я же не думала, что с тобой беда случится, что ты пойдешь сюда. Думала, но купаться вдоволь, ведь завтра я уеду домой». «А сейчас ты хочешь купаться?» «Не хочу. И есть совсем не хочется. Я очень за тебя испугалась». Он взял яблоко, покрутил в руках, понюхал. «Это тоже мне есть?» «Ешь, если хочешь». «Сначала ты». Он протянул яблоко, она откусила и стала жевать. Он хмыкнул и тоже откусил. «Вася, что ты делаешь? Зачем сердцевину ешь? Живот заболит». «Это я задумался. Ладно, хватит играть. Разве ты до сих пор не поняла, что я не Вася, а твой друг Миро?» «Как? О боже, значит, Вася умер?» «Да. Тело мы сумели спасти, а вот душа его улетела. Слишком долго в воде лежал». «Дай честное слово, что не ты подстроил это». «Ну почему ты все время думаешь обо мне плохо? Клянусь, я ничего не подстроил. Я об этом Васе и не слышал раньше. И если бы я готовила это, пересадка прошла бы легко и быстро. А так я чуть сам себя не убил. Пришлось долго приходить в себя». Нюся почему-то поверила ему. И ей стали понятны все странности в последний час. «Я тебе верю, и мне очень жаль этого мальчика». «Он был уже взрослый». «Это он внешне был взрослый, а внутри ребенок. У него случилась задержка развития после какой-то болезни». «Ах, вот в чем дело. Так это самое главное доказательство. Если бы я раньше об этом знал, ни за что не согласился бы на пересадку». «Ну, будем надеяться, что наш аппарат подлечил его мозг и устранил все пакости, которые там были. А я все думал, почему так долго, что они там возятся?» Нюся помолчала, потом сказала серьезно и торжественно. «Поздравляю! Теперь ты землянин! Хорошо это или плохо для тебя, время покажет. И надо с тобой провести ликбез!» «И что это такое?» «У нас любят сокращать длинные слова. Ликбез — это ликвидация безграмотности». Правда, слово возникло, когда все население решили научить читать и писать. Это давно было, но я о другом. Ведь ты нашу жизнь изучал по видео, а есть много мелочей, о которых не говорят. Просто все знают это с детства. А о том, что серединку яблока не едят, что перед едой надо руки мыть, что после туалета руки тоже надо мыть. Ты же не хочешь быть чудаком? Постой. Но ведь ты мне поверила, что я все забыл после падения. Может, мне и дальше этим пользоваться? Хорошая идея. Только в штаны не писай. Но я правда об этом не знал. У нас немного другое строение организма. Этой штуки у меня раньше не было. Теперь я знаю, для чего она. Она не только для этого. А для чего еще? Потом расскажу, когда подрастешь. Только маму не вздумай спрашивать. И голым по дому не ходи. В ванной закрывайся, зубы чисти щеткой, волосы мой шампунем, споласкивай водой, потом расчесывай. Она достала из рюкзака свою расческу, провела по волосам, дала ему. Он тоже причесался. Теперь о еде. Ты что раньше ел? Разная еда была. Жил, как все, в общем доме, там у меня были кровать и тумбочка. Ел в общем зале. Еда была для всех одинаковая, каждый день разная. Все 5 рабочих дней. Потом опять все повторялось. Так что по еде можно было узнать, какой сегодня день. И так целый год. Это ваших 3 года. С питьевой водой была проблема. Воду из океана как-то очищали, но такой вкусной, как у тебя, она не была. «А что, собственно, вы ели? Мясо, рыбу?» – не утерпела Нюся. «Нет, мясо мы не ели. У нас и животных не было». «Почему? Всех раньше съели?» «Наверное. Чтобы вырастить животное, надо кучу кормов. А у нас был только один континент и остров. Конечно, растения выращивали, но для людей. Были и овощи, и корнеплоды, съедобные травы. На острове росли деревья. С них собирали что-то вроде твоих яблок. А еще водоросли, рыбы и разные морские обитатели шли в пищу. Я толком не знаю. Все приходило на кухню в упаковках, в брикетах. Их разогревали, если нужно, поливали кипятком и выдавали каждому порцию. А из чего еда была, непонятно. А выходной день был? Чем тогда кормили? Конечно, был. Общий зал для питания был закрыт. У работников тоже был отдых. В этот день мы шли в другие залы, где была музыка, танцы, игры. Там покупали еду на выбор. А еще разные сладости, шипучие напитки и воду с витаминами. Ладно, с едой сам разберешься. Мясо и рыбу с костями не ешь. Да, самое главное, не пей никаких таблеток. Я случайно слышала, что мама дает Васе таблетки, но тебе они могут навредить. Кстати, она их может растворить в чае или другом напитке. Будь внимательным. Как жалко, что ты уезжаешь. Мне без тебя будет трудно. Я буду скучать. Слушай, надо куда-то спрятать это золото. Теперь оно и тебе может понадобиться. Позже, когда освоишься в нашей жизни. Пока в пакет сложим. Горшок сам тяжелый. Где спрячем? Возьмем с собой. Горшок Робику отдадим. Пусть еще поищет сокровища. А вот ящики надо спрятать. Нюся ходила, собирала вещи, подняла небрежно брошенное утром ожерелье. Нет, колье. Вот как эта красота называется. Засунула поглубже в карман штанов. Вскоре они уже шагали по старой дороге в село. Нюся, если честно сказать, боялась встречи с Ларисой Романовной, матерью Васи. Тем более, что теперь портить с ней отношения было никак нельзя. Может, деда попросить отвезти Васю домой? «И все-таки как-то нечестно все получается», — вдруг сказала Нюся. «Нам придется обманывать мать Васи». «Вася, или все же Миро?» Остановился и проговорил, глядя ей в глаза. «Будет лучше мне просто исчезнуть, и пусть мать годами ищет тело сына». «Нет», — пылко сказала она. «У нее ведь муж пропал без вести, и она, кажется, до сих пор его ждет. Неизвестность хуже всего». «Тогда скажешь, что Васю утащила акула. Ты видела своими глазами. Пусть плачет, ходит к морю, зовет сына». «Не надо так», — совсем уныло сказала Нюся. «Послушай, мы ведь не виноваты в его гибели. Наоборот, мать может обнять своего сына, разговаривать с ним. И любая экспертиза докажет, что это ее родной сын. Думаешь, ей было не тяжело наблюдать за недоразвитым ребенком? Не хотелось, чтобы он был как все? Взрослым, умным, заботливым?» Нюся молчала. «В конце концов, многие дети вырастают. У них меняется не только внешность, но и характер, привычки». «Будем считать, что детство Васи закончилось, и с сегодняшнего дня он начал умнеть. Поверь, эту женщину я никогда не обижу, буду заботиться о ней, как настоящий сын. Ведь у меня никогда не было матери, А тут я получу любящую маму. Ну, если так, то это хорошо. А знаешь, у нас есть такое выражение – ложь во спасение. То есть врать нельзя, но если это на пользу, то можно. Все-таки ты очень умный. Настроение у Нюси сразу улучшилось, а про себя она подумала, что обязательно сходит в церковь и закажет молитву о душе бедного Васи. Напоследок она проинструктировала, что говорить матери. «Скажешь, что с дерева упал. Вася любил по деревьям лазить. Проезжала машина, и какой-то дядька подлечил тебя. Обо мне лучше не надо говорить. Если что, через соседский огород ко мне придешь. Там никто не живет. Не маленький, разберешься».